и уступать ее он никому не собирался. Тогда мы с Гутманом написали письмо. «Слушай, Принер, если ты будешь играть нашего Господа Бога Вседержителя, то знай, что через неделю ты будешь избит, а через месяц убит». Для пущего устрашающего эффекта нарисовали череп и скрещение костей. И подписались верующие. Письмо положили Плинеру в карман пальто. Самое смешное произошло на следующий день, когда Плинер пришел в кабинет Гутману. Я, конечно, был уже там и с совершенно серьезным видом наблюдал за разворотом событий. Плинер бросил на стол письмо и сказал: «Читайте». Гутман громко прочел письмо и спросил: «Ну и что?» «Как это что?» — сказал возмущенно Плинер. «Я не собираюсь умирать». Тут вступил я. «Как вам не стыдно бояться каких-то жалких негодяев?» Плинер посмотрел на меня злорадно и сказал: «А если вы такой храбрый, то и играйте». Я отважно согласился. Вечерами после спектакля, когда я шел домой, Плинер в отдалении следовал за мной, предвкушая зрелище свержения, а может быть даже и распятия Бога. Он был уверен, что оно обязательно состоится. Но зрелище не состоялось. Вдоволь наигравшись, я открыл Плинеру наш коварный замысел и отдал ему его единственную роль обратно. Надо сказать, что пьеса эта была довольно злая, и многие актеры даже не решались играть в ней, боясь возмездия верующих, а некоторые втихомолку думали: еще и в рай не попадешь. Режиссером Гутман был необыкновенным. Он умел не только добиваться нужного результата, он умел и учить. Когда он показывал актерам, как нужно играть ту или иную роль, то казалось, что если бы он сам играл все роли перед зрителем, это был бы гениальный спектакль. Созданием в нашей стране театра сатиры мы во многом обязаны Давиду Григорьевичу Гутману. И как жаль, что этот человек ушел из жизни, не отмеченный никаким званием, никакой наградой, которой он, несомненно, заслужил. Эти годы моей жизни отмечены еще одним знакомством с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Я приехал в Москву в странном виде. Шикарный серый френч, галифе с кожаными леями, краги и кожаная фуражка. Вид мой был импозантен, и поэтому в первое время знакомые водили меня по разным домам и выдавали за иностранного гостя, актера или офицера, который перешел на сторону красных. Когда оказалось, что в одном доме мы увидим Мейерхольда, мне предложили выдать себя за английского режиссера. Нас познакомили. И Мейерхольд мной сразу же заинтересовался. Я по-английски знал только один акцент, поэтому мы говорили по-немецки, то есть по-немецки говорил Мейерхольд, а я отвечал немецкими или русскими восклицаниями с английским произношением. Таким странным образом мы общались с ним до 5 часов утра. Он рисовал схемы, рассказывал о своих постановках и одобрительно кивал головой и важно произносил «Yes». Наконец я встал и сказал: «Хватит валять дурака». На его лице застыл ужас. «Никакой я не режиссер и не англичанин. Я актер из Одессы. Моя фамилия Утесов». Мейерхольд на миг растерялся, услышав мою русскую речь. Потом мы весело посмеялись. Мы с ним стали добрыми знакомыми, и однажды я даже попросил его поставить мне программу с джазом. «Хорошо», — сказал Мейерхольд, — «я поставлю вам программу в цирке. Представьте себе красный бархат барьера, желтый песок арены, на арену выходят музыканты. Сколько их у вас?